Все выходящие из здешней империи письма продолжают вскрывать. Надеюсь, что те, которые в моих письмах нюхают, со временем сами носом в грязь попадут. Я бы этому только смеялся, если бы плуты не причитали мне то, что читают в письмах членов своей шайки. Я не дрочлив и не задорлив, но со временем, удостоверившись, кто этим промышляет, проколю каналью шпагою. Наконец враги Бестужевых были обрадованы приездом могущественного союзника Шеттарди. Мардефельд писал своему двору 29 ноября. Шеттарди непременно преодолеет всех своих политических соперников и оставит их с длинным носом. Он у меня обедал и нынешним вечером будет ужинать. Императрица приняла очень хорошо своего старого знакомого и приятного собеседника, хотя приняла его как простого дворянина, ибо не привезший грамот от короля с императорским титулом для Елисаветы, он, как тогда выражались, должен был остаться бесхарактерным, то есть не мог получить значения как посланник. Скоро после его приезда императрица послала ему розгу, велевший сказать, что он должен быть наказан, как маленький ребенок, за неосторожную игру с порохом. Шеттарди действительно перевязал себе руку, объявляя, что обжег ее порохом. Но все знали, что рука болела у него не от пороха. Никто не был так взбешен приездом Шеттарди, как Дальон, потому что он видел в нем человека, который оттеснит его на задний план, порвет начатую им работу и в случае успеха выставит одного себя его виновником. Дальон не мог сдержать своей досады, и, явившись к Шеттарди, начал делать ему выговоры, зачем он возвратился в Россию, где его весь народ ненавидит. Воронцов пересказал Бестужевым все, что он, Шеттарди, говорил об них дурного, потому он не может надеяться никакого успеха. И он, Дальон, один может здесь служить с пользой для Франции. Шеттарди вспылил и с своей стороны начал попрекать Дальона не очень честными делами. Дальон крикнул в ответ, что Шеттарди каналья, Шеттарди дал ему пощечину, Дальон бросился на него с обнаженную шпагою, Шеттарди схватил ее, чтобы удержать удар, и обрезал себе руку. Прибежали слуги и развели борцов, но рука долго не заживала у маркиза. Эта история, впрочем, нисколько не отняла у Шеттарди возможности действовать заодно с Брюмером, Листоком и Мардефельдом против Бестужевых. Но и вице-канцлер принимал свои меры. 23 декабря во время доклада вице-канцлер подал императрице просьбу. «От самого почти начала даже до сего времени, обретаясь при вашего императорского величества всемилостивейше поверенных мне делах, принужден от неприятелей моих, не знаю, по какой-либо злобе или зависти, претерпевать мерзкие нарекания и разные богу противные оклеветания. Иногда якобы я закуплен был от Австрии, иногда от Англии подкуплен, а иногда, смотря по обстоятельствам, вашему интересу противным, то и от датчан. Однако ж те мои неприятели должны и принуждены по совести своей сами признавать, что при божеском благословении еще до сего времени, как в европейских, так и в азиатских мне поверенных делах, ничего нигде немало не упущено или пренебрежено было. Дерзновение взял к вашим монарским стопам себя повергнуть, всеподданнейше, прося от таких оклеветаний, что и в бывшую богомерзкую конспирацию меня приплетают, монаршескую свою властью оборонить, повелеть о том исследовать, от кого, в какое время и какие о мне произведены ни были. И по таким злоумышленным внушениям, ежели ваше императорское величество, какое обо мне сумнение или недоверенность возыметь соизволите, то какого успеха в делах можно ожидать? Ибо я не токмо в превеликую от того робость приведен буду, но и все от чистого моего сердца произносительные труды и усердствования весьма отвергнуты и в ничто превращены будут. Просьба была подана для вызова уверений, что никакого сумнения и недоверенности возыметь не будет соизволено. Уверения, конечно, были даны, потому что Бестужев остался в прежнем значении. Бестужев оставался теперь один, потому что брат его, обергофмаршал, вследствие дела жены, должен был на время оставить двор и Россию, но он отправился за границу с дипломатическим поручением, отправился в Берлин, самый важный пост, где мог всего успешнее своими наблюдениями охранять интересы России и свои собственные. и русские министры, и послы иностранные с надеждой и страхом ехали в Москву, где императрица намерена была прожить 1744 год. В древней столице должен был решиться вопрос, кто победит, Шеторди или Бестужев, вопрос, занимавший всю Европу.